Все в одном кадре. «Обернитесь!» — крикнул фотограф тогда. Но Ларс имеет в виду не это. Возможно, и очень вероятно, что он видел и те фоторепортажи тоже. Но имеет он в виду другое. Он узнал меня, как я узнал его. Прошло больше 50 лет. Мы были детьми тогда. Он лет 10, я все еще 15. И все еще в ужасе от того, что рядом происходит что-то непонятное. Хотя я подошел к разгадке вплотную. И вытяни я тогда руку изо всех сил. Я бы, наверное, сумел коснуться сути и понять, что происходит. Во всяком случае, так я это ощущал. Я схватил в охапку одежду и выскочил той летней ночью 48-го года из дому в панике, неожиданно осознав, что объяснения отца и действительно положение дел не обязательно совпадают. Это делало мир вокруг зыбким, ускользающим из рук. Темнота пролегла далеко вглубь другого берега реки, куда не хватало моего взгляда. И где-то во мраке ночи, в километре ниже по течению, лежал, возможно, в своей кровати Ларс, без сна, один, и силился удержать свой мир, не дать ему развалиться. Но выстрел, гремящий неизвестно откуда, по-прежнему заполняет каждый сантиметрик воздуха в небольшом доме. За этим грохотом Ларс не слышит ничего, что говорят ему люди, о чем бы они ни заводили речь. И он долго, очень-очень долго не желал слышать ничего, кроме этого звука выстрела. Теперь, спустя полвека с лишним, он сидит за столом напротив меня и говорит, что знает, кто я такой, и мне нечего на это сказать. Это не обвинение, хотя по какой-то причине мне чудится в его словах слабый привкус укоризны. Но это и не вопрос, так что я могу не отвечать. Вот только если я сейчас ничего не скажу, в комнате станет слишком трудно и слишком тихо. «Я тоже», — отвечаю я, глядя прямо на него, — «знаю, кто ты». Он кивает. «Так я и думал». Он снова кивает, берет нож и вилку и возвращается к еде. Я вижу, что он доволен. Это он и хотел мне сказать. И ничего больше, ничего сверх. Он пришел сказать это и услышать мое «да». В продолжении обеда я чувствую себя неловко, загнанным в ситуацию, в которую меня поставили помимо моей воли. Мы едим, лишь изредка перебрасываясь словами. Иногда, правда, ложимся грудью на стол и всматриваемся по очереди в окно, за которым быстро и ровно темнеет. И мы киваем друг дружке. Мы согласны, что да, такое за окном время года. Как же быстро уже темнеет, не говорите, и все в таком роде. Те еще новости. У Ларса довольный вид. Он подчищает еду на тарелке и говорит бодро, почти с подъемом. «Спасибо за обед. Приятно покушать по-человечески». И уходит. Он легко и проворно спускается вниз по дороге, безо всякого фонарика, оставив мне тяжесть в душе. Покер трусит следом за ним в сторону моста и маленькой хижины, и пса медленно скрывает тьма. Я некоторое время стою на крыльце и слушаю скрип шагов по гравию. Потом он пропадает, но я еще стою, пока вдали в темноте не раздается хлопок. Это Ларс закрывает дверь, и в окнах избушки у реки загорается свет. Я кручу головой во все стороны, но везде глухая чернота. Нигде, кроме избушки Ларса, ни огонька. Задувает ветер. Я стою и всматриваюсь в темноту. Ветер крепчает, шумит лес. Мне холодно в одной рубашке. Я вдруг замерзаю до мурашек, клацаю зубами и, наконец, сдаюсь. Захожу в дом и захлопываю дверь. Для начала убираюсь на кухне. В первый раз в мойке две тарелки. Меня изнасиловали. Вот как это называется. Причем очень даже знамо кто.